Глава 35. Варя. Учебная неделя пролетает катастрофически быстро. В школе все отлично, с классом мы нашли полное взаимопонимание и даже нехотя расстаемся после окончания всех мероприятий. Ася тоже потеплела и явно подобрела. Нашла общий язык с парой ребят и уже не просиживает в кабинете все кружки, а когда есть время, увлеченно рассказывает, как классно они в очередной раз съездили с Никитой на конюшню. Кажется, девочка вполне серьезно настроена заниматься этим делом и, возможно, в будущем вырастет настоящей фанаткой своей работы. Жизнь у девочки кипит, у всех кипит. А я? А я, кажется, живу от сообщения до сообщения, от звонка до звонка. Владу всю неделю некогда. Собственно, это тоже то, чего я боялась, когда замаячила перспектива наших отношений, что ему просто будет некогда их строить. Во время очередного звонка из Канады Романовский сказал, что на время у них в компании увеличили количество рейсов, и поэтому теперь выходные урезали чуть ли не вдвое. «Я ужасно соскучился, Варь», — слышу в трубке и сильнее прижимаю телефон к уху. «Я тоже, но что поделать?» — улыбаюсь своему отражению в окне. «На улице уже глубокая ночь, а мы почти 2 часа висим на проводе. У тебя работа, у меня работа. Может...» Прикусываю губу и не знаю, как правильно сказать то, что крутится в голове вот уже пару дней как. «Может, мы поторопились?» — наконец-то выдавливаю из себя. «О чем ты?» — слышу по голосу, как Влад напрягся. «О том, что тебе некогда строить отношения, Влад. И я понимаю, правда. Говорю поспешно, чтобы он не подумал, что я решила начать ныть и давить на жалость. Просто...» «Без просто, ладно?» — зазвучала сталь в его голосе. «Я же просил тебя не накручивать себе всякой ерунды, Варь. Ты нужна мне, и я знаю, что нужен тебе. И не поспоришь». «Ладно, это так, просто минутка слабости». Смеюсь, стараясь разрядить обстановку, но, кажется, уже поздно, и мужчина слишком серьезно принял к сердцу мои слова. «В эти выходные я тебя забираю». «Куда?» «Это сюрприз, не планируй ничего. Субботу и воскресенье ты моя». Звучит очень заманчиво, тихонько смеюсь, а это его «ты моя» теплом разливается в сердце. «Договорились, на выходные ничего не планирую». «Отлично», — по голосу слышу, улыбается Влад, и мы оба замолкаем. Как-то не вовремя приходит на ум его улыбка, а следом за собой тянет другие воспоминания о его руках, губах и... И все, пора заканчивать, пока эта скользкая дорожка не завела меня в опасную зону. «Спокойной ночи, Влад!» — поднимаюсь с пригретого на подоконнике местечка. «Сладких снов, Варя!» — вздыхает мужчина. «Я отключаюсь первая, иначе такие прощания у нас могут затянуться очень и очень надолго». Один день, всего одну пятницу пережить, и в субботу я наконец-то увижусь со своим пилотом. Утро приходит со звоном будильника. А я просыпаюсь с желанием остаться дома. Можно я прогуляю? Сама же улыбаюсь своей мысли. Если бы быть школьницей, а не учителем. Но деваться некуда, поднять меня с пинками некому. Иду на абордаж в ванной с улыбкой на губах. Ведь выстоять один день осталось и... Больше думать не хочу, куда меня может завести это «и». После водных процедур заглядываю в гардероб и с жалостью смотрю на свои немногочисленные платья. Ведь, уходя из дома, я забрала самую малость. Мысленно представляю, что надела бы завтра, но стараюсь не забегать вперед, хватаю сарафан с вешалки и закрываю шкаф. Погода, на удивление, приятная, радует, что снова не нужно тащить с собой зонт. Выбегаю на улицу за 5 минут до автобуса, поэтому до остановки чуть ли не бегу. У школы уже стоит шум, детвора резвится с визгами, слышны возгласы учителей. Замечаю Ника, но стараюсь скрыться в толпе. Не понимаю, почему, но мне неудобно, когда он рядом. Чувствую себя виноватой, но пока не пойму, за что. Построение и зарядка проходят в обычном темпе. Дети активны и довольны, а это самое главное. Когда класс расходится по кружкам, и я направляюсь из буфета в сторону класса, мой слух... цепляют несколько фраз, доносящихся из учительской. Она зазналась. «Варенька-то не так проста, как кажется». Уже могу разобрать знакомый голос Ксении. Замираю у двери и слушаю разговор. «Да ты выдумываешь. На вид вроде скромная девушка», — послышался еще один голос, кто-то из учителей. «Я вам говорю, она спокойно садится в его машину, а на следующее утро у школы отдает ему пиджак. Это вообще как? Я вам точно говорю, она спит с ним», — продолжает гнуть свое эта женщина. Мое сердце с сумасшедшим ритмом билось о грудную клетку. «Это меня сейчас выдают за девушку легкого поведения?» «Вот тебе и скромница», — послышался смешок еще одного преподавателя. «А я вам о чем? Это пойдет по головам. Так и до вашего места доберется Илона Павловна. Игорь Владимирович ее и завучем поставит потом. Стоит только попросить». «Вы вообще в своем уме?» У меня лопается терпение, и я врываюсь в кабинет. «Вы, Ксения, в своем уме?» «А вот и бабочка влетела», — расхохоталась та, а остальные опустили глаза, делая вид, что заняты работой. «Вы больная, вот что я вам скажу. И вот этот ваш трёп даже не считаю нужным передавать директору. Всего доброго. Обвожу присутствующих взглядом и выхожу, хлопнув дверью. Надо же, а всё было так безоблачно». Дальше день проходит весь на нервах. Я снова дергаюсь и переживаю. Мельком удовлетворенно наблюдаю за Асей. Не могу нарадоваться произошедшими с ней и ее поведением переменами. К концу смены я со всеми выхожу на улицу, собираясь первым ходом идти домой в уютную тишину своей квартирки. «Торопишься?» — Оля хватает меня под локоток и поправляет сумку на плече. «Нет», — удивленно улыбаюсь. «Пойдем кофейку попьем. Нормального, настоящего. Надоела эта отрава, что у нас наливают», — морщит нос девушка. «А пойдем», — выдыхаю с облегчением. Честно говоря, после сегодняшнего инцидента в учительской я думала, что и Оля тоже от меня отвернется, и я потеряю единственную приобретенную в новой жизни подругу. Но я рада, что я ошиблась. До ближайшего кафе чуть меньше 10 минут пешком через приятный глазу зеленый парк. Пока идем с Олей, не спеша прогуливаясь, груз проблем как-то незримо рассеивается. Я слышала разговор, задевает интересующую тему Оля. «Про тебя Ксения слухи распускает. Не ведись, она выводит тебя на эмоции. Человек в таком состоянии делает обычно глупые ошибки. Нам принесли по чашке ароматного капучино». «Я не сплю с директором», — сразу же выдаю я. «Да я ей не поверила ни на грамм», — тут же надувает щеки Оля. «Просто говорю тебе все, что знаю. Она давно метит в постель Игоря, а тут, видимо, увидела его интерес к тебе», — усмехнулась девушка. «Ну, то, что она куда-то там метит, я уже догадалась. Но вот излишнее внимание Игоря Владимировича к своей скромной персоне мне ни к чему. Говорю, а сама мысленно мечтаю увидеть Влада. Как он там?» «Вообще не обращай на него внимания. Он обычно равнодушен к новеньким. Но, видимо, ты та самая роковая женщина, что зацепила его». Оля состроила рожицу, и мы рассмеялись в голос, привлекая к себе внимание посетителей. Мило прощебетали еще, наверное, час, а потом разошлись по домам. Дома же я, стараясь не думать об инциденте в школе, отвлекаю себя книгой, завариваю чай, готовлю легкий ужин и потом долго мечтательно пялюсь в потолок. «Варя, Варя, начинаешь верить в сказки и принцев на белом коне, кони с крыльями, а пегасы — это уже мифы».